Глава 37. Санин принялся излагать дело, то есть опять во второй раз описывать свое имение, но уже не касаясь красот природы и от времени до времени ссылаясь на Полозова для подтверждения приводимых фактов и цифр. Но Полозов только хмыкал и головой покачивал. Одобрительно ли или неодобрительно, этого, кажется, сам черт бы не разобрал. Впрочем, Марья Николаевна и не нуждалась в его участии. Она выказывала такие коммерческие и административные способности, что оставалось только изумляться. Вся подноготная хозяйство была ей отлично известна. Она обо всем аккуратно расспрашивала, во все входила, каждое ее слово попадало в цель, ставила точку прямо над «и». Санин не ожидал подобного экзамена, он не приготовился. И продолжался этот экзамен целых полтора часа. Санин испытывал все ощущения подсудимого, сидящего на узенькой скамеечке перед строгим и проницательным судьёю. «Да это допрос!» – тоскливо шептал он про себя. Марья Николаевна все время посмеивалась, словно шутила, но от этого Санину не было легче. А когда в течение допроса оказалось, что он не совсем ясно понимал значение слов «передел» и «запашка», так его даже пот прошиб. «Ну, хорошо», — решила, наконец, Марья Николаевна. «Ваше имение я теперь знаю не хуже вас. Какую же цену вы положите за душу?» В то время цены имением, как известно, определялись по душам. «Да, я полагаю, меньше 500 рублей взять нельзя», — с трудом проговорил Санин. «О, Пантелеоны, Пантелеоны, где ты? Вот бы, когда тебе пришлось снова воскликнуть «Варвары!»» Марья Николаевна взвела глаза к небу, как бы соображая. «Что ж», — промолвила она наконец, — «эта цена мне кажется безобидной. Но я выговорила себе 2 дня сроку, и вы должны подождать до завтра. Я полагаю, что мы сойдемся, и тогда вы скажете, сколько вам потребуется задатку». «А теперь довольно», – подхватила она, заметив, что Санин хотел что-то возразить. «Довольно, мы занимались презренным металлом. Дела на завтра. Знаете что, я теперь отпускаю вас». Она глянула на эмалевые часики, заткнутые у ней за поясом. «До 3 часов. Надо ждать вам отдохнуть. Ступайте, поиграйте в рулетку». «Я никогда в азартные игры не играю», – заметил Санин. «В самом деле? Да вы совершенство. Впрочем, и я не играю. Глупо бросать деньги на ветер. Наверняка. Но пойдите в игорную залу, посмотрите на физиономии. Попадаются призабавные. Старуха есть там одна, с фераньеркой и с усами. Чудо! Наш князь там был тоже хорош. Фигура величественная, нос как у орла, а поставит таллер и крестится украдкой под жилеткой. Читайте журналы, гуляйте, словом, делайте, что хотите. А в 3 часа я вас ожидаю. Непременно. Надо будет пораньше пообедать. Театр у этих смешных немцев начинается в 7:30». Она протянула руку. Забудем старые обиды, не правда ли? Помилуйте, Марья Николаевна, за что я буду на вас досадовать? А за то, что я вас мучила. Погодите, я вас еще не так... прибавила она, прищурив глаза, и все ее ямочки разом выступили на заолевшихся щеках. «До свидания!» Санин поклонился и вышел. Веселый смех раздался вслед за ним. И в зеркале, мимо которого он проходил в это мгновенье, отразилась следующая сцена. Марья Николаевна надвинула своему супругу его феску на глаза, а он бессильно барахтался обеими руками.